Когда Настя взяла билет на поезд, Виктор Алексеевич еще раз позвонил в город, своего знакомого не застал и передал сообщение через дежурную часть. Настя ни минуты не сомневалась, что ее никто не встретит. Так и случилось. Побледневшая от боли, еле передвигая ноги, она пришла в регистратуру санатория. Дежурный администратор был сама любезность. Но когда речь зашла об одноместном номере, категорически отказала. Одноместных номеров мало. Мы их предоставляем только инвалидам, ветеранам войны. Афганцам, к сожалению, ничем помочь не могу. «Скажите, а можно купить путевку прямо здесь?» — спросила Настя, которая была уже готова на что угодно, лишь бы, наконец, лечь. «Разумеется». Администратор быстро взглянула на Настю и тут же отвела глаза, уткнувшись в журнал. «Все понятно», — подумала Настя, а вслух сказала. «Продайте мне вторую путевку, и я займу двухместный номер». «Так можно?» «Пожалуйста», — пожала плечами администратор, как показалось Насте несколько напряженной, и открыла стоящий на столе сейф. Настя молча достала деньги и положила их на открытый журнал регистрации. «Путевку можете не выписывать», — тихо сказала она. «Отметьте только в журнале, чтобы ко мне никого не подселяли». Войдя в номер, она, не раздеваясь, легла на кровать и беззвучно заплакала. Спина болела невыносимо, денег осталось совсем мало. И еще она почему-то почувствовала себя униженной. Полученную взятку администратор отработала честно. Она заметила нездоровую Настину бледность, и уже через полчаса в номер явился врач. Он мгновенно увидел и большую сумку, брошенную посреди комнаты, и покрасневшие от слез глаза, и обезболивающие таблетки на тумбочке. «И о чем только вы думаете?» — укоризненно говорил он, считая пульс и разглядывая синюшные Настины руки. «Зачем такие тяжести таскаете, если знаете, что больны? Сосуды у вас отвратительные. Курите? Да. Давно? Много? Давно много. Пьете? Нет. Только вермут, и то редко. Вас как зовут? Анастасия. Можно просто Настя. А меня Михаил Петрович. Будем знакомы. Так вот, Настя, давайте решать, что мы с вами будем лечить в первую очередь. Спину или сосуды? А вместе нельзя? Не получится». Он покачал сидеющей головой. «Для вашей спины нужны грязи, массажи, нагрузки, главным образом ходьба и специальная гимнастика в бассейне. Это должно занимать часов 5 ежедневно, если не халтурить. Вы же, как я понимаю, еще и работать собираетесь?» Он кивнул на машинку. «На лечение сосудов времени уже не остается. Так что выбирайте». «Будем лечить спину», — твердо сказала Настя. Обслуживание в санатории и в самом деле было на уровне. Учитывая болезненное состояние Каменской, все необходимые процедуры, без которых нельзя начинать лечение, проводились прямо в номере. В долине почему-то не принято было называть комнаты палатами. Пришла медсестра и взяла на анализ кровь, потом Насте сделали электрокардиограмму. Часа через два, когда результаты были готовы, забежала веселая молодая хохотушка-невропатолог, поохала насчет чудовищно запущенных сосудов и выписала таблетки. За невропатологом пришел старенький терапевт, а последним перед ужином явился лечащий врач Михаил Петрович, сделал все назначения и подробно проинструктировал Настю, на прощание сказал: «Сегодня отдыхайте, ужин вам принесут в номер. Перед сном придет сестра и сделает обезболивающий укол. Если утром сможете встать, сразу после завтрака идите в бассейн. Инструктора по гимнастике зовут Катя. Скажите ей, что у вас 4-й комплекс упражнений. Заниматься не меньше 2 часов, ясно? Я в санаторной книжке все написал. И вот на следующий день, отзанимавшись положенное время в бассейне, Настя добросовестно вышагивала лечебные километры и пыталась привести мысли в относительный порядок. Ей нужно было ответить самой себе на 3 вопроса. Вопрос первый. Окончательно ли распались отношения матери Надежды Ростиславовны с мужем, Настиным отчимом, и как сама Настя к этому относится?